Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Это город у моря, Адриатического. Или, как зовут его здесь, в Черногории, моря Ядранского. На берегу все как полагается. Пальмы, пляжная попса, причалы с пафосными яхтами из типовой белой пластмассы. А чуть поодаль, словно сторонясь всего этого дешевого великолепия, высятся стены из серого камня. То, что камень древний, а не декоративная подделка под старину, видно с первого взгляда. В стене ворота. Входишь в них, и ты в другом мире, на средневековой площади. Вокруг дико симпатичные, истинно средиземноморские старинные дома. И кто додумался поставить здесь безликие шатры стандартных туристических кафе? Но сейчас это не важно, потому что прямо над тобою, на кривоватой, угловатой романской башне, бьют куранты наполеоновских времен. Циферблат полустерт, а голос их — хрипловатый ломок. Ему как-то сразу веришь. И веришь всему этому застенному старому городу, имя которому — Котор. Котор — единственный из средиземноморских городов, где все фортификационные сооружения сохранились в первозданном виде. Комиссия ООН ЮНЕСКО, как и я, оценила аутентичность которских крепостных стен и внесла их в список культурных сокровищ человечества. Улицы в Которе узкие, иные из них так уютны, что вдруг понимаешь, что именно здесь, в этом вот доме, покрытом полустертой охрой, ты и хотел жить всю свою жизнь. Просто не знал об этом. Ого! Улочки-то название какое! «Выпустите меня отсюда», честное слово. Так прямо и называется. А еще в Которе встречаются совершенно гениальные двери с невероятно живописно облезшей краской. Еще бы. По ним прошелся наждаком великий мастер по имени Время. И жук-древоточец тоже на совесть поработал. Вот тут проел изрядную дыру. Вы загляните. Какой-то старый, темноватый внутренний двор. По стенам плющ. И кажется, что в том дворе никто не был, по крайней мере, со времен твоего детства. А было это уже, ох, как давно. Но, может, тут, за этой дверью, оно остановилось. Не прошло то время, которое... Нет. На двери, увы, заржавленный замок. А ключ, судя по всему, давным-давно заброшен в Адриатическое море. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.